Прохор изначально убежден был в том, что перед ним действующий пророк во плоти. Иоанн Агасфер делился знанием, Прохор же записывал пророчеством. Смутность, непонятность и бессвязность Иоанновых рассказов только укрепляли его в убеждении, что это, конечно же, и именно пророчество. И задачу свою он видел в том, чтобы растолковать, привести в систему, расставить по местам, связать воедино. Он вычленял главное, он безжалостно отсекал второстепенное, он искал и находил всем доступные образы, он обнаруживал и выявлял смысл, а когда он считал необходимым, то скрывал смысл. Он выстраивал сюжет, он выковывал ритм, он ужасал, вызывал благоговение, дарил надежду, ввергал в отчаяние. В результате он создал литературное произведение, обладающее совершенно самостоятельной идейно-художественной ценностью. Как и большинство крупных литературных произведений, оно не имеет ничего общего со стимулами, которые подвигли автора на написание. Поэтому толковать получившийся кешер можно множеством способов, в зависимости от идейных установок и даже эстетических вкусов толкователя. Насколько известно, ни один из толкователей не принял во внимание того замечательного и, может быть, решающего факта, что значительную и плодотворную часть своей жизни, как-никак 40 лет, Прохор провел в окружении прикахтов, в клокочущем котле оппозиционерских страстей, где бок о бок варились и яростные ненавистники Рима, и чрезмерные его паладины, и те, кто считал Рим тюрьмой народов, и те, кто полагал, что пора, наконец, решительно покончить с гнилым либерализмом. В этом бурлящем котле варились и переваривались самонавейшие слухи, сплетни, теории, предсказания, опасения, анекдоты, надежды. И Прохор, безусловно, был в курсе всего этого бурления. Он не мог не испытывать на себе, как и всякий великий писатель, самого глубокого воздействия этого окружения. Так появляется еще одно возможное толкование апокалипсиса, на этот раз как остро современного, сверхзлободневного политического памфлета, в котором элементы пророчества должны рассматриваться не более как литературный прием, с помощью которого до современника доводилась идея неизбежности трудного и страшного конца Римской империи. Главный же кайф современник должен был ловить, узнавая знакомую атрибутику римской иерархии, римской персоналии, римской инфраструктуры в чудовищных образах зверя, железной саранчи и прочего. Во всяком случае, когда в конце 60-х Прохор, переводя с листа, читал Иоанну Агасферу избранные отрывки из своего «Апокалипсиса», пророк хлопал себя по коленям от удовольствия и, подхахатывая, приговаривал: «Да, сынок, тут ты их поддел, ничего не скажешь, молодец». А когда чтение закончилось, он, сделав несколько чисто стилистических замечаний, предрек, имея в виду Прохор: «Этой твоей штуке суждена очень долгая жизнь, и много голов над ней поломается». Конечно, сейчас, спустя 2000 лет, никто уже не способен воспринимать апокалипсис Прохора как политический памфлет. Но ведь и другое великое явление мировой литературы, божественную комедию Данте, тоже не воспринимают как политический памфлет, хотя и задумана, и исполнена она была именно в этом жанре. А много лет спустя, когда не было уже ни Прохора, ни Прикахтов, ни самой Римской империи, пришла однажды Иоанну Агасферу в голову странная мысль. Не был апокалипсис Прохора ни мистическим пророчеством о судьбах ойкумены, ни политическим памфлетом, а был апокалипсис на самом деле тщательно и гениально зашифрованным под литературное произведение грандиозным планом всеобщего восстания колоний и провинций против Рима, титанической диспозицией типа «Ди эрсте колонне марширт».